«Позвольте же мне помочь ему», — повторила женщина, сжимая руки. «Думаю, госпожа, мы управимся с этим быстрее», — ответил Стейбус, вставая. Чувствовал он себя хорошо, только немного шумело в голове. Наклонившись, он рывком поднял тщедушное тело Рейва и небрежно бросил его в кресло. «Скай, давай наш антишок и аптечку тоже. Я сам займусь им, а ты прямо здесь составишь доклад в коллегию. Воспользуйся домашним иером. Нет смысла осторожничать, история и так должна получить огласку». Когда Рейв пришел в себя и открыл глаза, Стейбус сидел перед ним на краю стола. Неудачливый самоубийца попытался вскочить, но Покс вытянул вперед руку со сжатым кулаком и пихнул его обратно в кресло. «Слушай меня очень внимательно, старина», — сказал он. «Там, в прошлом, это был я. Надеюсь, до тебя уже дошло, что со мной лучше не шутить. Настоятельно рекомендую быть откровенным». Рейв испуганно поглядел на незваного гостя, потирая ладонью впалую грудь. «Итак», — продолжал Стейбус, — «я знаю, что в вашем дерьмовом клубе человека-ненавистников установлен патронаж. Кто твой патрон?» «Вы не полиция», — пробормотал Рейв. «Тонко подмечено. Сам понимаешь, церемониться не станем. Презумпция невиновности для нас не существует. Давай, колись». «Я ничего не скажу. Вы ничего не докажете, и закона такого нет». «Ты мне это уже говорил в прошлом, но я и не собираюсь ничего доказывать». Стейбус прикрыл глаза, стараясь сдерживать приступ душившей его злобы. «Я ничего не буду доказывать. Я просто выжгу дотла твои говенные мозги, недоносок!» Рот Рейва открылся, тело свело судорогой, глаза выкатились так, словно приготовились выпрыгнуть из глазниц. Рядом послышался глухой стук. Его сожительница свалилась на пол без сознания. Скай крутил головой, тщетно пытаясь удержаться на ногах, цепляясь непослушными пальцами за стену. «Легче, босс, легче!» – прохрипел он. «Легче! Остановись, или ты убьешь нас всех!» Стейбус услышал и попытался взять себя в руки. Не сразу, но у него получилось. Тело Рейва, выгнутое в кресле дугой, расслабилось, и он сполз вниз, свесившись через подлокотник. Скай, осторожно ступая непослушными ногами, перешагнул через лежавшую на полу женщину и тяжело уселся на неубранную постель. «Черт бы тебя взял, Покс!» — сказал он, отдышавшись. «Ты хоть немного силу-то свою соизмеряй с необходимостью. Да хрена ли тебе говорить? Ты ведь уверен, что до сих пор хрон прима?» Стейбус виновато прикусил губу. Он даже не ощущал никакой существенной потери пси-энергии. «Ты мне экран пробил, как воздух!» — пожаловался Скай. — Точно, уникум. Не магистр, нет. Тут впору перекраивать классификацию и придумывать для тебя специальный разряд. Я слышал такие сказки про Блэкбода, что он так может, но чтобы самому изведать. Хочешь продолжать допрос? Вамис кивнул на безжизненное тело Рейва. Надеюсь, там еще осталось что допрашивать. «Прости, босс, но я немного знаком с историей Третьего Рейха и должен сказать тебе, что методы гестапо по сравнению с твоими – образец гуманизма». «Ладно, не бей лежачего, я сам не знал. Постараюсь в будущем себя контролировать». «Да ты уж постарайся», – ехидно заметил Скай. «Иначе горы трупов гарантированы, а тебя засунут в самое глубокое подземелье для опытов, с целью определения твоего потенциала. Хотя, что это я? Конечно, нет. Ты ведь, наверное, сможешь отбиться от кого угодно и внушить любому все, что вздумается». «Допрашивать дальше не будем. Я уже узнал, кто его патрон в обществе. Когда я начал атаку, он испугался». «Надо же! А кто бы на его месте не испугался? Слушай, тебе надо начинать практиковать непоколебимое спокойствие. Но я благодарен тебе. Теперь я точно знаю, что все легенды про Блэкбода и некоторых других хронмагистров – чистая правда. Просто они такие же, как ты, а Блэк – самый крутой из всех. Хотя в последнем я после сегодняшнего не уверен. Скай встал с постели, нерешительно потоптался вокруг женщины, а затем поднял ее и уложил на кровать. Стейбус перенес туда же Рейва. «Что теперь?» – спросил Скай. «К счастью, они оба живы». «Продолжаем начатое», – мрачно сказал Покс. «Доклад в коллегию мастеров времени. А копии выложишь в Глобал. Отправь на Кронос и на все крупнейшие новостные порталы. Сейчас же. Все полностью. Да, и на ретродром. Те материалы, которые добыл ты, хронику с Семеном, записи камеры в квартире, исключая этот наш разговор. Он не важен». «И твою атаку?» «Да. Если будет суд надо мной, тем лучше. Больше шуму. А меня, надеюсь, оправдают. Я хочу, чтобы общество и правительство наконец обратили внимание на то, что происходит». «Скажи ему, пусть сообщит и в полицию». Возник вдруг в голове у Стейбуса бесплотный голос, и он узнал Блэкбеда. Фокс невольно оглянулся, не сразу определив источник. Скай удивленно посмотрел на него. «Ты что?» «Он меня не слышит», – предупредил Блэк. «Не дергайся. Слушай, что скажу. Если хочешь наехать на общество самоубийц, дело твое. Но себя не подставляй. Немедленно сотри запись пси-атаки. В квартире нет приборов, способных зафиксировать ее мощность. Но спецы ГУС и по видео определят». «При чем здесь ГУС? При чем полиция?» «При своем месте. Рейв совершил преступление в настоящем. И стражи порядка с радостью им займутся. Они как раз сейчас его ищут. А тобой займется ГУС, поскольку их интересуют сенситивы с боевыми пси-способностями. Не перебивай. Сотри запись, сообщи в полицию и убирайтесь оттуда немедленно. В квартиру уже направляются киллеры общества». «Я не верю тебе». «Можешь не верить, но тогда твой друг – покойник. Ты, возможно, справишься и сможешь выбраться. Это все». «Стой, как ты меня нашел здесь?» «Идиот упрямый. Ладно, обещаю встречу и личный разговор. А сейчас стирай запись и валите оттуда, оба». «Скай», – сказал Стейбус, – «наши планы внезапно изменились. С публикацией данных придется подождать. Мы уходим».